Глава 22. Род Аджамитхи. Шука сказал: от сына Мудгалы, Дивадасы, родился Митраю. У Митраю было 4 сына: Чьявана, Судаса, Сахадева и Сомака. От Самаки родился Джанту. У Самаки было 100 сыновей, младшего из которых звали Пришата. От Пришаты родился добродетельный царь Друпада. У Друпады было 100 сыновей и 1 дочь. Старшего сына звали Дриштадьюмною, дочь Драупади. От Дриштадьюмны родился Дхриштакету. От него берет начало славный род Бхармьяшвов, коих еще величают панчалами. От второго сына Аджамитхи, Рикши, родился Самварана. У Самвараны от жены его Тапати, дочери солнца, родился сын, коего нарекли Куру. У Куру было 4 сыновей: Парикши, Судхану, Джахну и Нишатха. От Судханы родился Сухотра. От Сухотры родился Чьявана. От Чьяваны — Крити. От Крити родился Упаричара, коего еще величают Васу. От Васу родились 5 сыновей: Брихадратха, Кушамба, Матья, Пратьягра и Чедипа. Во главе со старшим Брихадратхой братья вместе правили великою страною Чеди. После их отрешения от мира царство унаследовал сын Брихадратхи от первой жены Кушагры. От Кушагры родился Ришабха, от Ришабхи — Сатьяхита, от Сатьяхиты — Пушпаван, от Пушпавана — Джаху. Вторая жена Брихадратхи родила государю дитя, расчлененное надвое, и с отвращением выбросила в канаву. Демоница Джара подобрала половинки новорожденного и с помощью чудодейственных сил соединила их вместе и вдохнула в них жизнь. Так на свет появился могучий воин Джарасандха, слепленный Джарою. От Джарасандхи родился Сахадева, от Сахадевы — Сомапи, от Сомапи — Шруташрава. У первого сына Куру, Парикши, не было вовсе детей. От третьего сына Куру, Джахну, родился Суратха. От Суратхи родился Видуратха, от Видуратхи — Сарвабхаума, от Сарвабхаумы — Джаясена, от Джаясены — Радхика, от Радхики — Аютаю. От Аютаю родился Акротхана, от Акротханы — Деватитхи, от Деватитхи — Рикша, от Рикши — Дилипа, от Дилипы — Пратипа. У Пратипы было 3 сына — Девапи, Шантану и Бахлика. По достижению совершеннолетия старший Девапи удалился отшельником в лес, потому отцовский престол занял средний Шантану, который обладал чудодейственным даром — омолаживать людей рукоприложением. Царь целиком оправдывал свое имя Шантану, ибо любой, чьего чела он касался своей ладонью, вновь обретал способность наслаждаться жизнью. Когда в государстве Шантану случилась засуха и небо не проливало дождей целых 12 лет, причиной бедствия брахманы назвали его незаконное престолонаследие и советовали государю ради собственного блага и грядущих поколений отказаться от царства в пользу старшего брата. Послушавшись мудрых советников, Шантану отправился в лес и просил Девапи принять царскую державу. Но лесной отшельник отказался от предложения брата, ибо прежде, соблазненный придворными, опорочил свое имя преступлением заповедей, невоздержанностью страстей. Так Шантану сохранил за собой власть, а владыка Индра, довольный его смирением перед брахманами, обильно оросил землю дождями. Девапи, дабы обуздать ум и чувства, покинул лес и поселился в деревне Калапи, где живет по сию пору. В конце нынешнего века Кали прервется род потомков Луны, в начале грядущего века Сати лунный род продолжит Девапи. От младшего брата Шантану Бахлики родился Самадатта. У Самадатты было три сына — Пхури, Пхуришрава и Шала. У Шантану от жены его Ганги родился Пхишма, мудрец, познавший природу души, учитель мира и путеводная звезда для рабов Божьих. На земле не было витязя, способного устоять в бою пред могучим Пхишмою. Он одолел в поединке самого Парашураму, чем доставил божественному воину немалое удовольствие. У Шантану от Сатьявати, дочери простолюдина, родился Читрангада. Читрангада, коему Вичитравирья приходился младшим братом, погиб в битве с ангелом, носящим то же имя — Читрангада. До замужества с Шантану Сатьявати родила от мудреца Парашары, великого ученого Вьясу, коего еще величают Кришною. Я сын того Вьясы. Среди многих своих учеников, Пайлы и прочих, Вьяса выбрал меня, самого умиротворенного, дабы великая истина была открыта миру. Вичитравирья взял в жены двух дочерей Кашираджи — Амбику и Амбалику, но через 7 лет любящий муж-царевин скоропостижно зачах и умер от злого недуга. Отец мой Вьяса, по велению своей матушки Сатьявати, зачал 3 сыновей, 2 с женами своего покойного брата — Амбикою и Амбаликою, 1 с его наложницею. Имена тех моих братьев по отцу — Дхритараштра, Панду и Видура. У Дхритараштры от жены его Гандхари родилось 100 сыновей и 1 дочь. Старшего сына звали Дурьотханою, дочь — Душалою. По старинному проклятию Панду под угрозой смерти был принужден сторониться близости с женщиной, потому прабабка твоя, Кунти, родила сыновей не от мужа, а от 3 богов, коих с помощью заветной молитвы призвала к себе в спальню. Юдхиштхиру она родила от бога судьбы, Дхармы, Пхиму от бога ветра, Анилы, Арджуну от небесного владыки Индры. 2-я жена Панду, Мадри, родила 2 сыновей, Накулу и Сахадеву, от небесных зорь близнецов, Насатьи и Дасры. У 5 братьев была общая жена, Драупади, которая принесла каждому по сыну. Всем им ты приходишься племянником. Сына Драупади от Юдхиштхиры звали Пративинтхья, от Пхимы — Шрутасена, от Арджуны — Шрутакирти, от Накулы — Шатаника, от Сахадевы — Шрутакарма. Помимо Драупади у сыновей Панду были свои собственные жены. У Юдхиштхиры от второй его жены Паурави родился Девака. У Пхимасены от Хидимбы родился Дхатоткача, а от прекрасной Кали — Сарвагата. У Сахадевы от дочери царя гор Виджаи родился Сухотра. У Накулы от Каренумати родился Нарамитра. У Арджуны от дочери царя нагов Улупи родился Ираван. От дочери царя Манипура у Арджуны родился Бабхрувахана, которого усыновил тот же царь Манипура. От сестры Кришны Субхадры у Арджуны родился Абхиманью, твой отец. Ни один воин, даже сражавшийся единовременно против тысячи колесниц, не был способен устоять в бою пред твоим родителем. В великой битве погиб почти весь славный род Куру. Не избежал этой участи и твой отец, доблестный Абхиманью. И если бы не милость Кришны, огненная стрела Ашватхамы, сына полководца Дроны, сожгла бы и тебя. Четверо твоих сыновей, Джанамиджая, Шрутасена, Пхимасена и Уграсена, доблестью и добродетелями не уступают твоим великим предкам. Когда старший твой сын, Джанамиджая, узнает о том, что ты умер от укуса летучего змея, он во гневе уничтожит почти всех змей на свете, устроив из них огненное жертвоприношение. По восшествии на престол он совершит жертвенное таинство с закланием коня, главным жрецом на котором будет Туру, сын мудреца Калаши. Сын Джанамиджаи, Шатаника, по милости Ягьявалки, станет непревзойденным знатоком трех вед и искусным жрецом. Под началом Крипы, приемного сына Шантану, он обучится воинскому делу, а мудрец Шаунака вложит в него тайные знания. От Шатаники родится Сахасраника, от Сахасраники — Ашвамедхаджа, от Ашвамедхаджи — Асимакришна, от Асимакришны — Немичакра. Когда Хастинапуру накроют воды Ямуны, Немичакра сделает своею столицей Каушамбу. Сына его будут величать Читрарадхою, от Читрарадхи родится Шучирадха. От Шучирадхи родится Вриштиман, от Вриштимана — Сушена, который станет повелителем всего мира. От Сушены родится Сунитха, от Сунитхи — Нричакшу, от Нричакшу — Сукхинала. От Сукхиналы родится Париплава, от Париплавы — Суная, от Сунаи — Медхави, от Медхави — Нрипанджая, от Нрипанджаи — Дурва, от Дурвы — Тими. От Тими родится Брихадратха, от Брихадратхи — Судаса, от Судасы — Шатаника, от Шатаники — Дурдамана, от Дурдаманы — Махинара. От Махинары родится Дандапани, от Дандапани — Ними, от Ними — Кшемака. Это будет последний земной правитель, принадлежащий древнему лунному роду, давшему миру многих великих мужей духовного и воинского сословий. После Кшемаки до самого конца века Кали землею будут править одни шуты и жулики. Теперь я поведаю тебе о царственном семействе Магадхи. От сына Джарасандхи Сахадевы родится Марджари. От Марджари родится Шруташрава. От Шруташравы Ютаю. от Ютаю Нирамитра, от Нирамитры Сунакшатра, от Сунакшатры Брихатсена, от Брихатсены Кармаджит, от Кармаджита Сутанджаи, от Сутанджаи Випра, от Випры Шучи, от Шучи Кшема, от Кшемы Суврата, от Сувраты Дхармасутра, от Дхармасутры родится Сама, от Самы Дьюмацена, от Дьюмацены Сумати, от Сумати Субала, от Субалы родится Сунитха, от Сунитхи Сатьяджит, от Сатьяджита Вишваджит, от Вишваджита Рипунджая. Род Брихадратхи, к коему принадлежат эти цари, будет править миром ровно 1000 лет.